реставрация, новодел чуть ли не на 99%. А вот отдельные циники до сих пор промеж своих с ухмылочкой задаются простым вопросом: а где, собственно, доказательство, что нынешняя Даная и прежняя до кислотного дождя одно и то же полотно? Нету таких доказательств. И быть не может, что характерно. Чтобы не усугублять неловкость, он сказал торопливо: «Фаина Анатольевна, простите великодушно, надо бежать. Дела?» «До свидания, голубчик!» — с явным облегчением откликнулась старушка. «Заходите, не забывайте, всегда буду рада видеть». Спускаясь по лестнице, Смолин упрекал себя за то, что упустил самую простую возможность прояснить темные места. Следовало уже давно, не мудрствуя, установить старушке микрофон в этой самой гостиной. Хотя бы на высоченный шкаф, откуда черти сколько лет, он прекрасно знал, не сметалась пыль. Вовсе не обязательно добывать по диким ценам нечто суперкрохотное, импортное. Шантарские умельцы давным-давно клепают не менее надежные, весьма даже дешевые приспособления. Коробочка размером с карамельку. Из нее торчит проводок длиной в пару сантиметров. И в радиусе 100 метров можно будет слушать все разговоры в гостиной по самому обычному транзистору. Следует завтра же нанести бабушке Фаине очередной визит и, вынимая на ходу сигарету, досадливо крутя головой, он подошел к довольно-таки простецкой «Тойоте». Все окна были опущены, табачный дым валил наружу. Верная команда терпеливо ждала. «Кощеева Дашка подъехала», — сказал Шварц, — «с каким-то ботаником. Ботва до плеч, сам...» «Я знаю», — сказал Смолин. «Стоп, на чем подъехала?» «А вон!» — Шварц кивнул в сторону притулившейся неподалеку вишневой восьмерки. «Не новый, но достаточно ухоженный. Ботан за рулем». «Понятно», — кивнул Смолин. «Поскучайте-ка еще чуток, я пост проверю». Он широкими шагами направился к двухэтажному деревянному домику, потемневшему от времени, помнившему и Фиделя, и Никитку определенно. Взбежал на второй этаж по скрипучей узкой лестнице, постучал в обитую потрепанным дермантином дверь. Секунд через 10 изнутри настороженно поинтересовались: «Кто это?» «Я это», — сказал Смолин. «Отворяй, Кузьмич, живенько». Скрежетнул ключ, потом заскрипел засов, потом звякнула цепочка. Дверь распахнулась с противным визгом, и на пороге возник старикашка в толстенных шерстяных носках и давным-давно отмененном в армии обмундировании галифе и гимнастерка ПШ, то бишь полушерстяные. Все мелкие начищенные пуговки аккуратно застегнуты до самой верхней, хотя ворот ты должен ощутимо резать шею. Форма без погон тщательно отглажена, талия перетянута ремнем, совершенно по-уставному, так что лишь два пальца и пройдет, никак не более. Старикан был ветхий, но из породы живчиков. Хромовые прохаря безукоризненно надраены и стояли у порога, орденские планки на гимнастерке начищены, тонкий плексиглаз без малейшей царапинки. Вот только понимающий человек сразу определит, что ленточки принадлежат регалиям мелким, полный набор за безупречную службу, все юбилейки мирного времени и прочие трудовые отличия с трудовыми доблестями. Ордена, разумеется, не единого. Откуда ордена у старого вертухая? «Смазал бы ты щеколды, что ли?» — поморщился Смолин. «Выдать копеечку на масло?» «Ничего подобного, товарищ командир», — отрезал старикан. «Когда все скрипучее, вмиг услышишь, если полезет кто-то». «А зачем к тебе лезть, сокол ясный?» — лениво поинтересовался Смолин, без церемоний проходя в комнатку. «Сокровищ не накопил, капиталов не имеешь». «Времена нынче предельно криминогенные», — гладко ответил Кузьмич. «А изобретательность преступного элемента известна не понаслышке. Опыт имеем, знаете ли. Повышенная бдительность — не фигура речи и не преувеличение, а насущная предосторожность». «Ладно, ладно», — проворчал Смолин. Он взял с узкого подоконника черный 10-кратный бинокль, чуть отступил вглубь комнаты и перенастроил окуляры по своим глазам. Блочная пятиэтажка была от барака всего-то метрах в 40, а теперь, вооружившись оптикой, Смолин и вовсе видел гостиную бабушки Фаины так, словно стоял на балконе ее дома. Картина наблюдалась самая идиллическая. Вся троица восседала за столом, только что начавший гонять чаи с теми самыми вареницами-печеницами. О чем они там беседуют, было, разумеется, не понять, не умел он читать по губам. Но сразу видно, что разговор самый беспечный. Сидят люди, давно друг друга знающие, чирикают улыбчиво, спокойно, о вещах наверняка мирных и приятных. «Точно, на неделе же всажу микрофон», — подумал Смолин, кладя бинокль на подоконник. Законный процент с 300 тысяч баксов – это сумма, ради которой издавший в последние годы Кощей трезвый рассудок сохранит Елика, возможно, дольше. «Журнал наблюдений», – отрапортовал Кузьмич, подавая ему знакомую тетрадку. «Как уже отмечено, не имея возможности определять, кто именно входит в квартиру к объекту и фиксируя таковых лишь в случае незадернутых штор посредством оптики, запечатлеваю, согласно указанию, номера машин, имевших остановиться у подъезда, равно как и лиц туда входящих». Смолин бегло изучил достижения прошедшей недели. Одни обозначены как «жилец» или «жиличка», другие охарактеризованы двумя-тремя фразами. Нужно признать, достаточно профессионально. Нехилую свою зарплатку Кузьмич отрабатывал качественно. Номера машин... А если вернуться на месяц назад... «Ах ты ж, мать твою! Впервые вишневая восьмерка, стоящая сейчас идиллически у подъезда, зафиксирована наружкой в лице Кузьмича месяц и 8 дней назад».